Глава 22. Немцы и тут поступили вполне разумно, понимая, что в населенном пункте танки становятся не главной ударной силой, а только поддерживающей. Двинули сначала пехоту. Видимо, они должны были поддерживать радиосвязь с разведкой и, не получив кодового сигнала, поняли, что разведка уничтожена. Дали понять это они весьма ощутимо и ясно, когда переодетый боец появился на улице и замахал винтовкой, его просто обстреляли. Поэтому пришлось работать на условиях немцев. С дистанции метров 100 с околицы села заработали 3 трофейных пулемета. Народ попался толковый, и на объяснение, что на слишком долгую стрельбу с одного места, как правило, пролетает снаряд, отреагировал достаточно серьезно. Выпустив несколько очередей на 20-30 патронов, быстро меняли позицию. На фоне такого вот балета 3 снайпера, я, Малой и Миронов вполне спокойно и качественно уменьшали количество командного состава противника и пулеметчиков. Закончилось это тем, что наш один пулеметный расчет все-таки накрыли прямым попаданием, а Миронов еле сумел выбраться живым из сарая, в который попал снаряд. Эффективно работающие из полуавтоматических винтовок снайперы очень разозлили противника, и танки уже целенаправленно расстреливали не пулеметные точки, а снайперские позиции. Пришлось отступать вглубь поселка, но все равно удалось пострелять в перебегающую пехоту. Учитывая эффективный огонь русских снайперов, немецкий командир решил входить в поселок под прикрытием брони. Так они смогли бы сократить дистанцию и свести к минимуму эффективность огня русских стрелков, чего мы и добивались. Сначала всего на максимальной скорости ворвались 3 танка, обстреливая из курсовых пулеметов места возможного расположения противника. За ними на дистанции метров 50 двигалась пехота. Вот тут и получилось максимально эффектно показать превосходство противотанкового вооружения 21 века. Первым выстрелил из мухи Воропаев концевой танк. Видимо, парень сильно волновался и вместо того, чтобы целиться в стык башни корпуса, засадил в двигательный отсек. Но и этого хватило. Бензиновый движок красочно вспыхнул. Тут же я и Вяткин подожгли каждый свой танк. Я-то стрелял, как учили. Наверное, это на роду написано. У меня, как всегда, сдетонировал боекомплект. Немецкая пехота, не ожидавшая такой быстрой расправы с танковым прикрытием, чуть приостановилась в своем беге и тут же нарвалась на полный огонь всех красноармейцев. А когда на поле боя нарисовался автоматический гранатомет, который очень удачно положил серию мин, немцы побежали. Пока немцы отступали под плотным огнем, я отозвал Вяткина и строго-настрого приказал разыскать и собрать все пустые тубусы от гранатометов, и если найдут, то и остатки от противотанковых выстрелов. Не хватало еще, чтобы немцы их нашли, изучили и начали клепать раньше наших. По моим подсчетам, у нас на все про все, пока немцы будут перегруппироваться и вызывать подкрепление, осталось около часа. За это время нужно сыграть спектакль перед предателем и покинуть село. Миронов по моей команде расположился недалеко, и в его задачу входило ранить в плечо убегающего предателя. Убедившись, что невдалеке связанным валяется Силантий, я стал разыгрывать представление. Предатель ясно услышал, куда мы пойдем, в каком составе, особенно подчеркнул на особой охране специалистов по радиоподавлению. «Стоп, Вяткин! А этот что тут делает?» — крикнул я, якобы только что увидев Силантия. «Он же все слышал! Отвезти за дом и расстрелять!» Сам ему подмигнул. Еще не хватало, чтобы он всем немцам растрепал. «Есть, товарищ капитан!» Вяткин, подняв за шиворот предателя, потащил его за дом. Там раздался выстрел, а затем вопли: «Стой, сволочь, все равно убью!» Развязавшийся Перпутько убегал к лесу, петляя словно заяц. Раздался одиночный выстрел. Предатель упал, покатился и замер недалеко от крайнего дома. «Кукушка-2, ты его там не завалил?» «Нет, Феникс, притаился гнида». «Хорошо, пусть лежит». «Ладно, хоть одно дело сделали». «Всем, собираемся и уходим. Контролировать фланги. Немцы вполне способны обойти. Марков, позаботься, чтобы немцы не смогли восстановить ни танки, ни бронетранспортеры. Жги, взрывай, и у тебя 20 минут». Через полчаса мы окончательно покинули деревню. Во время боев за эту деревню мы потеряли 12 человек, в том числе Супонина, который спас мне жизнь. Немцы, по моим подсчетам, около роты, причем в основном СС, а это уже элита. У нас всегда были хорошие воины, вот только не всегда хватало нормальных командиров. Практика негативного кадрового отбора чувствовалась всегда, И длилось это на протяжении всей истории России. Что было в царские времена, что в советские, а то, что было в наше время после развала СССР, вообще доброго слова не стоило. Надо только умыться кровью, чтобы начинали думать и выдвигать действительно талантливых командиров, а не зажиревших генералов мирного времени. Вся история войн это подтверждала, что Первая мировая, что Великая Отечественная. Отойдя в лес, перегруппировались и двинулись в сторону деревни Запруди. Прежде чем окончательно уйти, пришлось разобраться еще с двумя шпионами. Спектакль был почти такой же, только одного из них при попытке побега Миронов просто застрелил для убедительности. Теперь немцы как минимум из двух источников будут знать, что мы уходим к деревне Каштановка, где у нас спрятано оборудование и где нас должен будет подобрать самолет. Реально к этой деревне уходили мы с Мироновым, Воропаевым и снайперами. Еще к нам примкнул сержант Марков по общему молчаливому одобрению. Да и я был не против. Его еще по боям в Могилевой помнил. Вместо деревни Запрудья отряд двинулся южнее, в сторону Смоленска. Тут я наконец-то выяснил, кто такой сотрудник НКВД, которого прятала девушка Надежда. Это оказался старый знакомый, капитан Чистяков, заместитель начальника Могилевского управления НКВД. Мы с ним нормально пообщались на привале. Он пока идти не мог, ему помогали два бойца. Увидев меня, он дружески улыбнулся и протянул руку. Я ее пожал. Все-таки в той истории он был партизаном и погиб, прикрывая отход отряда. Да и здесь вроде труса не праздновал. «Привет, капитан. Как узнал, кого немцы ищут, так и понял, что ты скоро заявишься. Вот не ошибся. Причесали мы их сегодня. Да и в Могилеве ты отличился. Я так понимаю, что ты скоро нас оставишь и пойдешь заниматься своими делами». «Да, ты прав. У каждого свой путь. Времени мало. А бегать по лесам и отстреливать немцев – это и без меня есть кому. Вот думаю тебе предложить отряд возглавить. Ты капитан, как раз по чину. Не могу я за всех болеть, уж слишком все серьезно, а время уходит. Я тут к немцам двух предателей отпустил. Они как раз слышали, что мы в Каштановку уходим, что у нас там склад боеприпасов и оборудования, и нас оттуда заберет самолет. Так что, думаю, вас ловить не будут. Да и мы тут в стороне пошумим». «Я понимаю, когда уйдешь?» «Сегодня вечером со своими. У меня одна просьба. Говори». «Помнишь сержанта Демина? Он еще со мной приезжал». «Да, помню, мордастенький такой». «Да вот видел, как, сука, сам сдался в плен к немцам. И меня сдал. Если будет возможность, найти и накажи гада». «Тут пообещать не могу. Если будет такая возможность, от тебя передам привет». «Этого достаточно. Спасибо тебе». Мы пожали друг другу руки и разошлись. Чистяков стал прибирать отряд к рукам и готовить к маршу. А я собрал свою группу, стал проводить инструктаж по поводу дальнейших действий. На небольшой полянке похоронили погибших, в том числе и Супонина. Пленных немцев по-тихому прирезали и закопали подальше в лесу. Пользы от них никакой уже не было. Мы ушли ни с кем не попрощавшись. Такова специфика – уйти незаметно. Нам еще предстояло выполнить обещание пошуметь в стороне и дать Чистякову с бойцами спокойно покинуть этот район. АГС-17 из-за отсутствия боеприпасов уже был не нужен, поэтому его разобрали и тащили по частям к порталу возле деревни Запруди. Также с собой забрали использованные тубусы от одноразовых гранатометов. Марш-бросок в темноте с использованием приборов ночного видения выдался нелегким, но к утру группа вышла к местам боев, где раньше держали оборону части 747-го стрелкового полка. Последние метров 500 пришлось преодолеть с большим трудом, так как территория еще могла быть заминирована и испещена окопами и воронками от взрывов. Эвакуация в портал прошла практически без проблем. Связавшись по радиостанции, мы получили подтверждение об открытии перехода, увидев инфракрасный фонарь, который выкинули для обозначения точки входа. Забравшись по стремянке, мы оказались в знакомой комнате с установкой. Один только Марков сидел и с удивлением вертел по сторонам головой. Радости обитателей бункера не было предела. Они тоже не сидели без дела и прослушали наши переговоры. И судя по тому, как я матерился в эфире, было понятно, что хлебнули много всего. То, что моя супруга помалкивала, меня не обманывало. Очередной сеанс лесопилки я ожидал в ближайшее время. Одно только омрачило впечатление вечера. Виктор, которого прооперировала Марина, умер. Перенастроив установку на старое место, после завтрака мы отправились на самое первое место в лесу. Там вырыли могилу и похоронили его со всеми почестями. Он умер как настоящий боец. Я таких всегда уважал. Прежде чем начинать двигаться дальше, осталось еще одно незаконченное дело. В подвале полуразрушенного дома в Могилеве осталась аппаратура, которая ни при каких условиях не должна попасть в руки к немцам.